Мираф по-прежнему трудилась в дядином магазине. Однажды в кабинет, где она работала с бумагами, вошел ее отец. Две кузины молча вскочили и вышли из комнаты. Потом вышел и дядя. Отец сел на стул посреди комнаты и долго смотрел на нее, а затем заговорил тихим, вкрадчивым голосом. «Ты узнала, что он неверующий, и все равно продолжаешь с ним встречаться». Он умолк, и вся комната погрузилась в тишину. «Он приходит к нашему дому, нарушает наш покой, выставляет нас на посмешище, докучает нам. Мы будто вернулись на 100 лет назад и живем в гетто, однако ты по-прежнему порочишь себя и своих родных. Все не так просто, папа. Ты отдалась мужчине до свадьбы. Нет, папа, мы никогда... Ты отдалась этому богохульнику, который тебе даже не муж, и продолжаешь с ним встречаться, несмотря на его истинную сущность. Скажи мне, кто он, если не сатана в обличье еврея? Он запутался, папа. Мне кажется, он сбился с пути. Он обманщик, Мираф. Тебе должно хватить ума, чтобы это понять. Ошер поднялся. Делай выбор, Мираф. Этот обманщик или семья? С этими словами он вышел. Через несколько минут кабинет вновь огласился стрекотом пишущих машинок. Третий и последний визит Гранд-Артур нанес им в пятницу вечером после службы и непосредственно перед шабатним ужином. Семья Мендельсонов сидела за столом, когда за окнами раздался голос Гранд-Артура. «Я тоже хочу праздновать. Хочу быть избранным. Хочу преломлять хлеб вместе с Мендельсонами. Пригласите меня в дом, Рабби. Передайте мне свои традиции, и я понесу их дальше. Оставьте мне свои богатства, и я буду охранять их до конца дней». «Эй, евреи! Вы хоть понимаете, как вам повезло? У вас есть жены и дочери, отцы и сыновья!» Пока все собравшиеся молча смотрели на силуэт за окном, Рабби Мендельсон звонил в полицию. Мираф увидела, что он принес Шагала. «Разрешите мне купить халу? Позвольте мне петь в миньяне, читать свиток. Пустите меня к себе. Вы гоните меня только потому, что в моих жилах течет нееврейская кровь. Ведь по этой же причине тысячи людей унижали и убивали вас. Я не выбирал, в какой семье появиться на свет. Я не виноват. Я люблю евреев». Гранд-Артур продолжал вещать до приезда полиции. Когда они приехали, он поднял картину Шагала и закричал. «Я купил ее для вас, Рабби Мендельсон!» Он осторожно приставил холст к дереву. «Я видел, как она вам понравилась». Полицейские вышли из машины и надели на него наручники. Он нарушил предписание, выданное судом 2 дня назад. Первые 5 месяцев испытательного срока Мираф Мендельсон жила с Грантом Артуром в его доме на углу. Покупала продукты, ездила по всем делам. Обставила дом необходимой мебелью. По пятницам они ходили в синагогу в долине Сан-Фернандо. На это судья выдал ему специальное разрешение, а потом возвращались домой, благословляли друг друга и усаживались за праздничный ужин, после которого пели традиционные песни из сидура. Но жилось им тяжело, и их отношения были обречены на крах. С помощью логики и убедительных речей Грант-Артур вынудил ее усомниться в Боге, путем интеллектуального изматывания показал ей, как хрупка ее вера, посредством экскурсов в историю продемонстрировал, сколь глупо верить в Бога. «Давай вспомним все жестокости и ужасы, постигшие ваш народ», — сказал он ей. С каждым днем критическая масса доводов в пользу атеизма нарастала, и через некоторое время Мираф пришла к выводу, что Бога действительно нет. Понемногу, кирпичик за кирпичиком, Грант-Артур разрушил стену, которую строили 20 лет. Вместе с Богом исчезло и желание вернуться домой. Когда один раз очнешься к прежним снам и заблуждениям, дороги нет, начинаешь приноравливаться к новой истине, и вскоре горечь в твоем сердце сменяется презрением, говорила нам Мираф. Я ужасно обошлась с родными. Наверное, они тоже не лучшим образом обошлись со мной, но их поведение можно было, если не оправдать, то хотя бы объяснить многовековыми традициями. Оно было предсказуемо, мое же поведение нельзя объяснить ничем. Отказ от веры произошел быстро и жестоко. Очень скоро семена скептицизма, зараненные Грантом в ее душу, дали всходы, и она начала гадать, почему до сих пор носит одежду, которую ее принуждали носить с незапамятных времен, зачем покрывает голову, посещает службы, зажигает свечи и поет песни. Все это, наравне с сотнями других мелочей, показалось ей нелепым и абсурдным. Грант-Артур мог винить только себя. Постепенно она перестала выполнять ритуалы, связывающие ее с прошлым, не находя в них никакого смысла или морального удовлетворения. Такого поворота он не ожидал. Когда она отказывалась покрыть голову, идти с ним в синагогу или покупать еду для шабатнего ужина, он в ужасе вопрошал ее: «Зачем ты так с нами?» «Как? Я ничего не делаю». «У тебя есть обязательства». «Перед кем?» «Передо мной, перед остальными». «Кто эти остальные? Кого ты здесь видишь?» «Ты еврейка», — вскричал он. «У тебя есть обязательство перед своим народом». «А что делает меня еврейкой?» «Ты ею родилась, а теперь вот выросла». «Ответь мне, пожалуйста, что делает меня еврейкой?» Вопрос был не риторический. Грант, будучи атеистом, обратился к иудаизму в поисках чувства причастности и единения, а ритуалы и обряды были необходимы ему, чтобы обогатить и упорядочить одинокую жизнь. Путь Мираф оказался иным. Она пришла к атеизму и обнаружила ничто на том месте, где раньше было все. Ветер на месте нерушимого храма и свободу там, где раньше был закон. Она знала, что делает ее еврейкой. В узком смысле то, что она родилась от матери еврейки. Но если Бога нет, какое отношение иудаизм имеет к ее жизни? Перестав понимать, что делает ее еврейкой, она окончательно перестала понимать, что делает евреем ее возлюбленного. Однажды, к тому времени они жили вместе уже год, она вошла в дом и увидела, как он читает Тору, слегка покачиваясь в кипе молитвенной шали и филактериях. Обычное зрелище, никогда не вызывавшее у нее вопросов. Раньше она бы и внимания не обратила. Но теперь оно так ее потрясло, что Мираф невольно разинула рот. Подумать только! Неверующий нееврей прилежно бубнит еврейскую молитву? «Что ты делаешь?» — презрительно спросила она. «Молюсь», — последовал ответ. «Зачем?» Он не ответил. Мираф не могла свободно подвергать сомнениям молитвы и убеждения Гранта. Он ей попросту не разрешал, но она знала, что он не еврей. «А кто?» «Недоеврей». Только это слово и приходило на ум. Все, что было в его жизни до момента превращения в недоеврея, он отринул, надел кипу и пережил второе рождение. Ее отец прав. Вдруг дошло до нее. Пусть они и пришли к этому выводу совершенно разными путями. Он обманщик и жулик. Грант Артур когда-нибудь упоминал в разговорах с вами библейский народ амаликитян? — спросила Венди. — Да. — А Ульмов? — Да. Он заговорил про них после смерти отца. Та поездка в Нью-Йорк сильно его изменила. Он прекратил читать Тору и стал все свободное время проводить в библиотеке, изучал историю своего народа, генеалогическое древо. Он обнаружил, что принадлежит к некоему древнему вымирающему народу. Это стало последней каплей. Единственная кузина, которая все еще поддерживала с Мираф отношения, где-то раздобыла и дала ей взаймы $200. Мираф села в автобус и больше никогда не видала Гранта Артура. В Нью-Йорк она приехала в потертых синих джинсах и дешевой футболке, вроде тех, что носила Дебра Уингер в «Городском ковбое», с пуговицами из искусственного жемчуга. «Сегодня утром, когда вы рассказывали все это Питу, я хотела задать вам один вопрос», — сказала Венди. «Задам его сейчас. Почему вы вернулись к иудаизму?» «О, Боже!» — воскликнула Мираф. Ее звонкий смех немного разрядил обстановку. «Это ужасно длинная и нудная история. Как бы мне передать ее в двух словах, чтобы вы тут не умерли со скуки? Итак, муж, развод, ошибки, сожаления. 30 лет духовной пустоты». Она опять засмеялась. «Наверное, в конечном счете я поняла, что Грант был прав. Жизнь приятней, когда ты еврей». «Теперь поняли, во что вы впутались?» Обратился ко мне Стюарт. «Я ни во что не впутывался». «Разве?» «Так вы за меня волнуетесь. Все это вы провернули ради меня?» «Отчасти. Зачем? Мне казалось, вам нет до меня никакого дела. Я борюсь за истину». «И в чем же истина?» «Вам только что рассказали». «Я узнал подробности уже известной мне любовной истории. Вы сами слышали, ему было 19. Несчастный подросток, который всего-навсего искал себя». «Ну, сейчас-то он уже далеко не подросток», — сказала Венди. «И давно себя нашел». «Вы хоть знаете, о ком говорите?» — спросил я ее, а потом и Стюарта. «А вы?» «Он вожак подпольной группировки. Злой гений, если хотите». «Злой гений?» «Да он все свободное время проводит в библиотеках и архивах, строя генеалогические древа. Ничего себе, злой гений!» «Что ж, «Мы ввели его в курс дела», — сказала Венди Стюарту. «Моя задача выполнена, до свидания». С этими словами она вышла из комнаты. Стюарт повернулся к Мираф. «Позвольте нам с Полом поговорить наедине», — попросил он. «Пожалуйста», — ответила Мираф и тоже вышла. «Мне было очень странно остаться наедине со Стюартом в комнате отдыха ортодоксального религиозного центра в Краун-Хайтс. Все услышанное вас нисколько не тревожит?» «Я же вам говорил, все это мне известно». «Все! Он преподнес вам эту историю именно в таком ключе?» Я неловко поерзал на месте. «Ну, ее версия событий слегка отличается от его версии», — сказал я. «Но так часто бывает». «Истина. Это не просто, так сказать, версия событий», — сказал Стюарт. «Истина беспристрастна и объективна». «И вы, стало быть, располагаете истиной в последней инстанции. А вам не кажется, что вы, выбирая между двумя версиями, просто встали на сторону Мираф?» «В чем же разница между этими версиями?» «Во-первых, он сам от нее ушел. Не она уехала, а он. И многое другое не сходится. Артур был ребенком, потерянным и ищущим себя, когда любил Мираф. А нашел он себя лишь после их расставания». «Вы в это верите?» «Он мне сам это рассказал. Он ни от кого не скрывает историю своей любви». Стюарт разочарованно посмотрел на меня. «Что ж, верьте во что хотите. Но страдание — удел не ульмов. Страдание — удел евреев. Это удел погибших и безымянных, сгинувших без вести и давно забытых. Нельзя присвоить себе чужой удел и творить с ним, что захочется. Нельзя превращать его в фарс. Я не хотел вас расстроить». «Честное слово», — сказал я. «Давайте кое-что проясним. Вы здесь вообще ни при чем. Проблема куда глубже и серьезней. Этот человек ушел от реальности. Он нашел в Библии древнюю легенду и превратил ее в миф. А миф теперь выдает за истину. Вот что он делает». Когда я вернулся домой в тот вечер, как раз начинался пятый иннинг. Я заказал доставку еды, налил себе выпить и дождался конца матча, чтобы перемотать записанную игру и посмотреть ее сначала. Позвонил Мерсеру уже во второй или в третий раз, но тот не взял трубку. После игры я вышел на балкон, прихватив с собой бутылку. Уселся на раскладной стульчик и стал любоваться променадом. Если в пятницу вечером ты хочешь почувствовать себя инопланетянином, есть верный способ. Выйди на променад с его прогуливающимися бомжами и влюбленными парочками. Я налил себе выпить и поднял бокал. За гуляющих. За весь город. «За ваши пикники и солнечные ванны», — сказал я и посмотрел на Манхэттенский горизонт, великолепную сияющую громаду на другом берегу. «Люди там еще вовсю трудились. За ваши офисные битвы и коронарные артерии», — обратился я к трудящимся внутри этого улья. «За ваши дизайнерские носки и документы о разводе». В тот вечер я выпил практически за каждого. За вас, влюбленные парочки, смотрящие на реку с набережной. За ваши фритаты и домашние порно. За тебя, фотограф с вечной вспышкой. За твой личностный брендинг и неограниченный хостинг файлов. «За тебя, прекрасный отрок, уже второй час не расстающийся с я-машинкой!» Я пил за всех. Произносил тосты и пил. «За тебя, фанат Янкис в футболке Дерека Джеттера! За твои лосьоны после бритья и оправдательный приговор по делу об изнасиловании!» Я наливал еще и пил. «За тебя, корпоративный босс, не желающий подбирать за своим шпицем теплое дерьмо, и за всех твоих коллег, трейдеров, бизнес-аналитиков и прочих мудаков, за ваши одинаковые лица и засекреченные номера», — говорил я, «за то, что вы утопили Америку, сволочи, чтоб вам всем оказаться в камерах, куда крысы приходят подыхать, и за вас, миссис Конвой». За ваши катехизисы и водолазки. За тебя, Эбби. Удачи в новом деле. И за тебя, Конни. За твоего поэта Бена и всех ваших будущих румяных детишек. За дядю Стюарта я пить не стал. О нем Мираф и Гранте Артуре я старался не думать. Я пил и произносил тосты, чтобы забыть, и продолжал в этом духе до тех пор, пока не вылил в стакан последние капли виски. «Ну, за тебя, придурок на балконе, за твою претенциозность в соусе карри и вполне обоснованный страх умереть от асфиксиофилии, за твое идиотское стремление к обществу людей и добросердечные попытки это стремление удовлетворить, за тебя. Я выпил за себя. Видимо, все это я говорил очень громко, потому что моя соседка, тоже вышедшая на балкон, недоуменно таращилась на меня. Я поднял бокалы за нее, она тут же ушла в квартиру. Бутылка закончилась, тосты тоже. Долгое время я просто сидел и почти неподвижно глазел на яркую претенциозную вывеску «Verizon» на верхушке одного из самых высоких небоскребов. Единственный брендированный небоскреб на Манхэттене — чертово пятно на горизонте. И я подумал, ну почему, сволочи-террористы, не влетели в это здание? Потом я вырубился, а когда очнулся, на променаде не было уже никого. Пусто. Я искал и искал глазами хоть кого-нибудь, ждал и ждал. Вот сейчас люди валом повалят, потерпи еще немного. Но никто не шел. Что за страшный час? И почему я очнулся именно теперь? Где они? Незнакомцы, за которых я пил, глупо чувствовать себя брошенным незнакомцами, но именно так я себя и чувствовал. Никогда прежде я не видел променад столь безлюдным, столь бесповоротно пустым. Вместо оживленной и всегда шумной улицы одного из крупнейших городов на Земле я вдруг оказался в некой колонии на Луне, безмолвно плывущей в черном космосе, причем я был единственным ее обитателем. Все это я понял буквально в первую же секунду после пробуждения, и эта секунда была невыносима. Я чувствовал себя покинутым, забытым, никому не нужным. Мне казалось, что все важное и нужное уже было сделано, пока я спал. И теперь, когда я проснулся, на свете больше не осталось никаких важных и нужных дел. Единственный выход из подобной отчаянной ситуации — найти себе занятие, причем сию же секунду. Первым желанием было достать из кармана «я-машинку». Она мгновенно соединяла меня с миром, давала ощущение осмысленности происходящего. Может, мне звонила или писала Конни, или Мерсер, или... Нет, никто не звонил и не писал. Я готов был практически на все, лишь бы вернуть их, праздных гуляк и влюбленных на променаде, чтобы прогуливаться рядом с ними, глазеть мечтательно на горизонт и осторожно слизывать подтаявшее мороженое, а потом пойти домой и проспать 7 часов подряд. Или нет, не домой. Можно еще принять одно из предложений этого города, то единственное и незабвенное, ради чего можно не спать всю ночь и получать от этого удовольствие, и проснуться не затемно, а на рассвете, и опять выйти на променад, омытый утренним солнцем, съесть какую-нибудь выпечку на завтрак и выпить кофе на одной из скамеек, глядя на бликующие волны. О, вернитесь! Скрывшиеся в ночи. Вернитесь, призраки. Мне и днем-то туго. Не бросайте меня наедине с ночью. Наконец-то я заставил себя пошевелиться. Выпрямился и прислушался. Я услышал гул реки и острова на другом берегу, и беспорядочный рев последних машин, мчавшихся по скоростной магистрали внизу. Могу лишь предположить, какое действие произвели на меня эти звуки. Я почувствовал, что моя жизнь и жизнь города, и все радостные, приятные мгновения этой жизни лишена всякого смысла.